Джеффри всегда был странноватым мужиком. Поговаривали, что у него плотненько так потекла крыша после того, как ему впервые пришлось убить человека. Естественно, не просто так убить. И не самого обычного человека, а продавшего душу дьяволу. Птенца, так называли таких людей. Но все равно определенный сдвиг по психике произошел. Это был не более чем слух. О причинах его ненормальности вообще ходило много догадок. Еще одной более популярной сплетней была та, согласно которой Пивен занимался темной магией. Якшался с темными силами и был человеком, мягко говоря, нехорошим. С последним Чарли был согласен уже тогда, когда слухи были всего лишь слухами, пустыми домыслами не особенно умных людей. Джеффри всегда был чрезмерно жесток. Он любил убивать и получал от этого наслаждение. Воевать против нечисти ему было неинтересно. Зато он всегда вызывался добровольцем, если собирался отряд против слуг дьявола. В живых он не оставлял никого. Всем обнаруженным пленникам он неизменно отрезал головы, будто совершал некий, одному ему понятный ритуал. Пару раз даже отрезал голову взятым в плен пленницам, не делая отличий между мужчинами и женщинами. За свои зверства неоднократно был бит своими же сослуживцами. И в конце концов погиб при весьма странных обстоятельствах. Загорелся ангар, в котором было обнаружено гнездо очередных слуг. Их поймали как раз во время проведения какого-то темного ритуала, так что вина его была бесспорной. Действовали во время облавы не очень аккуратно. Собственно, как и всегда, вломились и открыли пальбу во все, что не сообразило залечь на пол и шевелилось. Ангар и загорелся. Вспыхнул вмиг, как спичка. Убежать, правда, успели все, даже оставшиеся к тому моменту в живых птенцы, кроме Джеффри. Он так и остался там. И по официальной версии сгорел заживо, вместе с мертвыми птенцами. Оказывается, нет. Вот он, жив и здоров, собственной персоной. Так сказать, лично подтверждает факт своего близкого знакомства с темными силами и увлечения магией. Сейчас он стоял и тихонько смеялся над словами Харпера. «Чарли, ты всегда был хорошим мужиком, забавным». «Спасибо, конечно. Приятно слышать. Ты за этим сюда пришел? Так мог бы такую ораву друзей не приводить. Вдвоем бы за бутылочкой посидели прекрасно. Вспомнили старые времена, обсудили твое чудесное спасение». «Не было ничего чудесного в том, что я в тот вечерок не сгорел». «Для кого как. Обычно такое называется чудом. Я как-то до сих пор поверить не могу, что это ты». «А придется». Демон усмехнулся. «В тот вечер для меня вообще все крайне удачно сложилось. Мы наткнулись на птенцов, которые сами не очень понимали, что делают. Такой страшный древний ритуал, о существовании которого многие уже и позабыли. К тому же, для меня это стало идеальной возможностью навсегда проникнуть в ряды армии, не вызвав при этом никаких подозрений». «Они не знали, что это за ритуал, а ты, стало быть, знал». «Ну почему же? Они догадывались, что получат силу, но не имели представления, какую именно. Ритуал уже был закончен. Они просто не знали, как получить и в дальнейшем пользоваться его плодами. Грех было не воспользоваться такой возможностью. А я действительно знал, что они делают, и как обратить это себе на пользу. Ведь это всегда было моим хобби, потом стало страстью, а теперь переросло в смысл жизни». «Что именно?» «Изначально увлечение темным искусством, темными силами и Люцифером. Теперь служение ему». «Ты что же, продал душу?» «Как грубо и пошло. Нет, не продал, а всего лишь заключил контракт. Мы ведь с тобой, и ты, и я, успели нагрешить за нашу жизнь. Пускай и делали, считающиеся правым делом, но ведь людей убивали, да и другие злодейства есть на нашей совести. Что я тебе рассказываю? Ты и так все прекрасно знаешь. После смерти не видать нам рая, как своих ушей. А жариться на сковородке или в котле вариться, это, знаешь ли, не для меня. Поэтому я верой и правдой служу ему сейчас. А после смерти Хоть и теперь уже точно без вариантов окажусь в аду, но солдатам его армии, а никак не обычным грешникам. Выгодная сделка. К тому же сейчас я получаю могущество для служения ему. Только вот не надо делать такое брезгливое лицо. Ты же знал и раньше, чем я занимаюсь. Не знал, а только слышал. Но сам знаешь, сплетнями и слухами я никогда не верил. Зря. Слухи, они, знаешь ли, не на пустом месте появляются. Я ведь действительно пару раз попадался на занятия темным искусством. Не слишком осторожным был. Ну да ничего, проносило. Никто в церковь не донес. Все ограничилось только слухами. К счастью для меня. Да уж. И как работа? Нравится? Более чем. Интересная, увлекательная, разнообразная. Ты же знаешь, убивать мне нравилось всегда. А теперь в этом такой простор для фантазий. Немногим везет найти любимую профессию. Конечно. Не хочешь ко мне присоединиться? С полгодика походишь моим помощником. А там я похлопочу, чтобы тебе дали силу демона. Эта работа как раз для тебя. Поверь мне, ты справишься. Просто на отлично. Нет, спасибо. Я лучше пофермерствую. Ближе мне это, роднее и, главное, правильнее. Убивать... Опять же, никого не придется. Надоело мне это за армейскую карьеру, страсть просто как. Да и с глазами будет полный порядок. Хоть люди шарахаться от испуга не станут. К тому же слова «честь» и «душа» не стали для меня пустым звуком. Дурак, подумай, прежде чем отказываться. Подумал, не волнуйся. Скажи мне лучше, чего ради ты в эту глушь пожаловал? Сделать вот такое вот предложение или с бывшим командиром повидаться? Демон усмехнулся. «Я знал, что ты откажешься. Всегда был принципиальным чистоплюем. Таковым, видимо, и помрешь. Я пришел сюда совсем за другим. Мне нужна девочка».